Глава пятая. Тайна Луары. Лив молча смотрел на глубокие трещины. Его сердце сжалось, когда он вспомнил слова из книги «Волшебный пояс» Телуары. «Изумруд — символ чести, тускнеет в присутствии зла или когда нарушается клятва». Других доказательств не требовалось. «Жители Луары нарушили данное слово», — выдавил Дейн. «Но почему? Почему?» Со стоном ярости и разочарования Барда отошел в сторону, но Лив и Жасмин пока не спешили последовать за ним. Лив положил руку на плечо Дейну. «Пойдем», — тихо позвал он. «Тебе больше незачем тут оставаться. И нам тоже незачем. Луара опустела. Тут больше нет жизни, и, думаю, уже давно. Вот почему озеро высохло, а город был отрезан от реки». Но Дейн лишь качал головой. «Этого не может быть», — прошептал он. «Я так долго этого ждал». Его лицо покрыло тень, руки дрожали. «Дейн, зачем ты так стремился в Луару? Скажи нам правду». Жасмин опустилась на колени рядом с мальчиком. «Я думал, что найду здесь своих родителей. Мама всегда говорила, что если судьба разлучит нас, мы встретимся в Луаре. Она говорила, что здесь живет ее семья, здесь нас всегда приютят». Мальчик сжал кулаки. Его голос срывался. «Я рассказал все, думу, еще год назад, когда он нашел меня в разрушенной деревне, и он запретил говорить об этом кому-нибудь еще. Он сказал, что родителям будет угрожать опасность, если в Луаре узнают, что их сын — член сопротивления». «Откуда в Луаре могли об этом узнать?» — спросил Лив. «Дум полагал, что среди нас есть шпион. По крайней мере, так он мне говорил». Дейн в отчаянии смотрел на Стеллу, но он лгал. «Каждый раз находились новые причины для того, чтобы отложить мое путешествие. Он все время знал, что город заброшен, что мои надежды напрасны». Парнишка судорожно вздохнул. «Я никогда не вернусь в штаб. Никогда». Он уронил голову на грудь. Лив отвел взгляд. В глубине души Лив считал, что Дэн не прав, виня Дума во всех своих горестях. В конце концов, он не был пленником и мог оставить штаб, когда ему вздумается, но вместо раздражения Лив почувствовал сострадание. «Идите сюда!» — позвал Барда. Лив оглянулся и увидел, что друг поднялся по ступеням, ведущим к входу в самый высокий дворец. Стройные белоснежные колонны устремлялись в небо, но Барда смотрел на резную шкатулку. «Ступай», — сказал Жасмин. «Я пригляжу за Дейном». Лив пересек площадь, взбежал по веренице ступеней и взял шкатулку из рук Барды. Внутри оказалось множество свитков. Лив развернул один из них. Лив рылся в шкатулке, разворачивая все новые и новые свитки. Все они содержали одни и те же фразы, только подписи были разными. Лив увидел имена королевы Лили, короля Альтона, отца Эндона и самого Эндона. «Это похоже на те письма, которые мне показывал отец», — грустно сказал Лив. Такие ответы получали жители Тила, искавшие справедливости у короля. Барда кивнул. «Похоже, в Луаре тоже ждали королевской милости и получали такие же ответы. Думаю, люди чувствовали себя преданными. И когда пришло последнее письмо из дворца...» Он протянул Лифу два бумажных обрывка. Они тоже были в шкатулке, лежали сверху. Соединив две половинки, Лив прочитал торопливо написанное послание. «Добрые жители Луары! Волшебный пояс украден. Повелитель теней вернулся и сеет зло в нашей стране. Мне и моей жене, носящей под сердцем наследника престола, помог бежать верный друг. Знак верности данной клятве примите нас в своем славном городе. Прошу вас немедля передать ответ с этим гонцом, Эндон, король Тилуары». Лив непонимающе смотрел на письмо. «С гонцом? С каким гонцом?» — спросил он. «С птицей», — пожал плечами Барда, — «с вороном, таким как Кри. Когда-то их было в Тиле очень много. За острый ум их в старину прозвали королевскими птицами. Наверное, поэтому колдунья Теган так их ненавидела». Горожане разорвали письмо. Вздохнул Лив. «Они отказали королю в помощи, нарушили клятву. Почему?» Барда нахмурился. На его лице читалось глубокое разочарование. Стела была установлена во времена Адина. Возможно, в Луаре уже не верили в силу клятвы. Но древнее волшебство оказалось могущественным, и как только письмо было порвано, пророчество сбылось. Он посмотрел на резную шкатулку. «Об этом твой отец не подумал, Лив». Король и королева покидали Тил в спешке, они не стали дожидаться гонца. Наверняка они были уверены, что получат ответ по дороге, и волшебство Луары встанет на их защиту. Но этому не суждено было сбыться. «Значит, все время папа верил, что наследник ждет здесь», — проговорил Лив. «Он держал это в тайне, думал, что мы зайдем в Луару в самом начале нашего пути. Ты не помнишь? Он хотел, чтобы сначала мы отправились в долину пропавших. В этом случае мы бы прошли через город по дороге в пещеру зверя». Мальчик обхватил пояс руками. Это придало ему уверенности. Возможно, Эндон и Шарн и не нашли убежище в Луаре, но, тем не менее, враг не смог их отыскать. Пояс цел, а значит, наследник жив, где бы он сейчас ни был. Так говорит отец. Мы должны ему верить. Он сунул обрывки письма в шкатулку и снова поставил ее на ступени. Барда внимательно разглядывал площадь, белые колонны, статуи птиц и зверей, клумбы, засаженные цветами. Лив не понимал, что так волнует друга. Все было недвижимо, безмолвно. На площади были только Дейн, склонивший колени у мраморной стелы, и Жасмин, присевшая рядом с ним. Почему незащищенный город остался таким прекрасным, таким нетронутым, Лив? — спросил Барда. Почему мародеры и пираты не тронули его? Что не позволило им разграбить сокровища Луары? Он указал на резную шкатулку. Даже эта вещица представляет немалую ценность. В городе должно быть множество дорогих предметов, но они остались здесь. Почему? Барда говорил тихо, но голос эхом разносился по пустой площади. Лив поднял на друга глаза. «Думаешь, Луара до сих пор находится под защитой?» — прошептал он. «Лив! Барда!» — громко позвала Жасмин. Вздрогнув, они оглянулись. Девушка все так же сидела рядом с Дейном. Она помахала рукой, и друзья поспешили вниз по ступеням. Когда они подошли, Дейн даже не поднял головы. Жасмин набросила ему на плечи одеяло, но мальчик не мог унять дрожь. «Он не двигается!» — объяснила Жасмин. «Его бьет дрожь! Он даже не может сделать глоток воды! Я боюсь за него!» Дейн приоткрыл побледневшие губы. «Умоляю, уведите меня отсюда!» — прошептал он. «Я больше не могу это выносить. Пожалуйста, уведите меня!»